Глава вторая. Предисловие к жизни. Жизнь не днями должна быть богата, но сильными ощущениями и богатыми воспоминаниями. Из письма Вяземского к Александру Тургеневу, 1814 год. Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи, не полагал, что все поэты — скоморохи. Вяземский. Литературная исповедь. Говоря в стихах, что Вяземский право получил благодаря судьбе на уверенное и независимое положение в обществе, Пушкин прежде всего имел в виду происхождение друга, который принадлежал к одному из древнейших и самых знатных родов в России. Князья Вяземские, потомки Владимира Мономаха, упоминаются в числе приближенных первого же русского царя Ивана Грозного. Дед поэта, князь Иван Андреевич, занимал видное положение при дворе Екатерины II. И князь Андрей Иванович, отец поэта, с молоду имел все возможности сделать блестящую карьеру. Если же она не вполне удалась, причиной тому характер, склад ума и отношение к жизни этого замечательного для своего времени человека. Начав, как водится, с военной службы, Андрей Иванович дослужился до чина генерал-поручика. Командовал полком, участвовал в войне с Турцией и показал себя человеком храбрым и решительным. Однако независимость поведения и суждений, нежелание подольститься и подладиться к начальству принесли ему недоброжелательство всесильного фаворита Екатерины, светлейшего князя Потемкина Таврического. Этого было довольно, чтобы молодой генерал не получил никаких воинских наград, попросил отставки и тотчас же ее получил. Все же в последние годы царствования Екатерины он был нижегородским и пензенским наместником, а при Павле — сенатором в Москве. Умный и замечательно образованный человек, среди бумаг которого можно обнаружить, например, еще в отрочестве сделанный перевод Фенелоновых «Приключений Телемака» с французского на немецкий, или набросанный в 21 год проект составления экстрактов из законов Российской империи, где конспективно изложена история русского законодательства с древнейших времен, он был страстным и мыслящим читателем. Собрал отличную библиотеку, около 5000 томов на нескольких языках. Андрей Иванович много путешествовал, чувствуя себя непринужденно в любой европейской стране. Одно из путешествий длилось больше 4 лет, с 1782 по 1786 год. За это время он побывал в Швеции, его бабушка была шведкой, Германии, Франции, Голландии, Испании, Португалии, Англии и Швейцарии. Из путевых его заметок видно, что всюду, куда бы ни приезжал, всерьез интересовался государственным устройством, народным бытом, изучал военное дело, посещал музеи и библиотеки, покупал книги, пополнял свои коллекции резных камней, медалей, гравюр. Во время этого путешествия он познакомился с ирландкой Евгенией Квин, урожденной О'Рейли, и влюбился. В архиве князей Вяземских хранятся письма будущей княгини Евгении Ивановны Вяземской, повествующие о романтической любви 20-летней ирландки Дженни к знатному русскому путешественнику. При желании можно бы описать эту историю совершенно в стиле и духе популярных романов XVIII века, с их кажущимися поначалу неодолимыми преградами, разделяющими влюбленных, и непременно счастливым концом. Но препятствия по тем временам основательнейшие, изрядные различия в происхождении, родовитости, да еще и несвобода избранницы, похоже, только раззадорили Андрея Ивановича. Решительности ему было не занимать. Он увез любимую в Россию и добился для нее развода. Родители его, конечно, были против этого явно неравного и далеко не блестящего, по их понятию, брака. Андрей Иванович пошел всему этому наперекор и настоял на своем. Он был счастлив. Через 6 лет, 12 июля 1792 года, в доме князя Андрея Ивановича Вяземского на Колымажном дворе близ Москвы-реки родился сын Петр. Когда будущему поэту было 10 лет, мать его умерла. Если верно, что вещи и предметы хранят отпечаток личности своего обладателя, то подмосковное имение Астафьево, купленное в августе 1792 года за 26 тысяч рублей Андреем Ивановичем Вяземским для жены, основательно переустроенное им сообразно своим вкусам, привычкам, представлением о семейной жизни и сыгравшее впоследствии огромную роль в жизни его сына и в истории русской литературы, многое могло бы нам поведать. Начать хотя бы с самой покупки. Когда Андрей Иванович приехал осмотреть имение, ему бросилась в глаза липовая аллея. И так понравилось, что дело тотчас было решено. С нее-то, с аллеи, ставшей любимым местом прогулок нескольких поколений астафьевских обитателей, все и началось. Достаточно сказать, что дом, построенный по указанию хозяина на светлой, чуть пологой лужайке, над прудом и сохранившийся до наших дней, расположен так, чтобы прямо из него можно было попасть в аллею. Он далеко не так роскошен, как издавна знаменитые музеи-усадьбы, аристократические дворцы в Останкине, Архангельском или Кускове, возведенные по проекту архитектора, имя которого современным исследователям установить не удалось, в классическом стиле итальянских вилл, как и желал заказчик. Этот просторный дом в 2 этажа, с фронтоном и колоннами, соединенный галереями-колоннадами с 2 тоже 2-этажными флигелями, самую безупречную ясностью и спокойствием линии пропорций, как бы говорит о человеке цельном и простом, который не терпит ничего показного и все вокруг себя, естественно, подчиняет твердым жизненным взглядам, обдуманному и рациональному бытовому укладу. Это дом для просторной и несуетной семейной жизни. И глава семьи сам наблюдал за постройкой, длившейся 6 лет, вникал в подробности, вносил поправки, стараясь все предусмотреть на будущее. Путешествовавший по России шотландский художник Роберт Кер Портер, побывавший в Астафьеве летом 1806 года, вскоре по завершении работ, писал: «Мой хозяин был не только образцом гостеприимства, но и отличался большой образованностью и талантами. Его дворец красиво расположен, выстроенный из камня с большим вкусом и великолепием. Он обладает всеми приспособлениями для самых веселых развлечений, а равно и для глубочайшего исследования». Что до великолепия, он преувеличивает, смотря с чем сравнивать. А в остальном все верно. Начинаясь у обрывистого берега и уходя далеко за дом, раскинулся тенистый парк. Кстати говоря, недавно, когда Астафьева с 1939 года, служившая домом отдыха советскому начальству средней руки, ради которого дом был вполне бездарно перестроен, парк же попросту пришел в запустение, когда Астафьева снова, наконец, стала музеем, обнаружилось, что почти 200-летней давности след парковой планировки все еще отчетливо различим, и значит, можно возродить весь ансамбль. Впрочем, отвлеченная прелесть пейзажа Андрея Ивановича немало не заботила. Он не только не стал сносить расположенную поблизости и как бы диссонансом выглядевшую суконную фабрику, о чем зашла речь еще при прежних владельцах имения, но даже расширил производство и сам занимался организацией работы на ней, к вящему изумлению своих высокородных московских приятелей. С той же твердостью и основательностью он и сына растил. Хоть и нанял для него иностранных гувернеров, но руководство учением и воспитанием взял на себя. Мальчик рос робким и впечатлительным. Отцу досадно было, что сын не унаследовал его характера, и он пытался исправить ошибку природы. Иной раз довольно крутыми способами. То по его приказу мальчика оставляли на ночь одного в парке, дабы отучить от страха, то, чтобы научить плавать, бросали в пруд. Последствия сей педагогики могли быть печальными. К счастью, этого не произошло. Впечатлительность и чрезмерное воображение следовало, по мнению Андрея Ивановича, обуздывать упорными наставлениями математики и точным наукам. Однако нашла коса на камень. Если Петр Андреевич что и унаследовал от отца, в полной мере, так это упорство и независимость. Впрочем, как выяснилось впоследствии, и прочие черты характера, так раздражавшие отца, нисколько не противоречили ни смелости, ни решительности. Когда потребовали обстоятельства, Петр Андреевич проявил и твердость, и бесстрашие, ни на шаг не отступил от своих убеждений. По-настоящему сильное влияние на Петра Андреевича оказали не педагогические усилия Андрея Ивановича, а сама жизнь рядом с ним, с человеком, которому, как он сам однажды писал, природа влила в душу неодолимое омерзение от кривых дорог. Вольнодумец и скептик, ценитель и знаток литературы французского просвещения, любознательный путешественник и остроумный спорщик, отец был сыну превосходным примером для подражания. Поэт Вяземский пошел в отца. Каждое лето, с самого раннего детства, Петр Андреевич проводил в Астафьеве. Здесь, в одиноких прогулках парком или по берегам речек, Любучи и Десны, он учился вглядываться и вслушиваться в природу, понимать ее язык. Потом в его стихах это чувство близости, родственности природе проявлялось порой с удивительной силой. Астафьева навсегда осталась для него одним из самых дорогих мест на земле. Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я, на что ни посмотрю, все быль, все жизнь моя, все те же мирные и свежие картины. Деревья разрослись вдоль прудовой плотины, пред домом круглый луг, за домом темный сад, там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд. Везде все тот же круг знакомых впечатлений, сменяются ряды пролетных поколений, но не меняется природа и душа, и осень тихая все так же хороша. Размеренной, подчиненной пристрастиям главы семьи, была жизнь и в московском доме князей Вяземских. Поэт вспоминал об отце. Большую часть дня просиживал за книгою у камина в больших, обитых зеленым софьяном креслах. Любимое чтение были исторические и философские книги. Урывками и тайком обращали они на себя мое ребяческое внимание. Это были сочинения Руссо и Дидро, Ла Фонтена и Ларош-Фуко, Буало и Монтене, Мильтона, Макиавелли, Дефо, крупнейших европейских поэтов, прозаиков, мыслителей. Но чаще других в руках Андрея Ивановича оказывались книги Вольтера, язвительнейшего поэта-вольнодумца и философа-полемиста, одного из самых знаменитых и загадочных людей XVIII века, века, который в России иной раз так и именовали вольтерьянским. Желанными гостями в доме бывали путешественники, философы, ученые. Хозяин владел даром слова, любил разговор, обмен мыслей и мнений, даже любил споры, но не по упрямству убеждений своих, не по тщеславию ума, довольного самим собой, но по любви к искусству и оживлению беседы. Здесь творились истинные пиршества ума и остроумия. Собирались едва ли не все замечательные обитатели Москвы грани веков XVIII и XIX. Знаменитый дипломат и бывший вице-канцлер граф Никита Петрович Панин, уволенный и отосланный Павлом I в Московскую губернию. Надо сказать, легким испугом отделался. То ли повезло не угодить под разгоряченную вспышкою гнева императорскую руку, то ли фамилия смягчила удар. Память Павла о воспитателе своем, Никите Ивановиче Панине, а, скорее всего, причиной тому малозначительность вины, отказ вице-канцлера подписать бумагу, где в угоду государю факты подавались неправдиво, а льстиво. Стало быть, замените дело с концом. Не то было бы, знай, Павел, что в заговоре против него Панин — один из главных действующих лиц. Или адмирал Николай Семенович Мордвинов, знакомец Андрея Ивановича еще по турецкой кампании, 3 года проживший в Англии, совершенствуясь в морском искусстве и знакомясь с конституционным образом правления. Либерал и сторонник политических реформ в России, он открыто высказывал свои взгляды и в тесном дружеском кругу, и каждому из 4 императоров, при которых ему довелось служить. Размолвки с правительством только увеличивали его популярность в обществе. Так было и при Екатерине, и при Павле. Очередная отставка как бы добавляла весу его мнения. Пора наибольшего влияния Мордвинова при дворе Александра I была еще впереди. Именно его декабристы хотели видеть во главе Временного правительства, которое собирались создать после победы. И именно его Николай I усадил на одно из мест в суде над декабристами, дабы испытать преданность, а заодно и прикрыть готовящуюся расправу общеизвестным мордвиновским либерализмом, впечатлить публику видимостью законности и беспристрастия своего суда. И Мордвинов, единственный, высказался против смертного приговора. Но это в будущем. А пока перед нами еще один отставленный Павлом государственный деятель, умный собеседник с острым политическим взглядом на положение в России, многими любимый, всеми уважаемый. Здесь же временно пребывающий неудел, иначе говоря, в оппозиции, известный екатерининский дипломат граф Александр Романович Воронцов, брат его Семен Романович, павловский дипломат в Англии и заочный заговорщик 1801 года. Александр Романович – один из первых читателей и почитателей Вольтера в России, покровитель и друг Радищева, по слухам принимавший участие в издании «Путешествия из Петербурга в Москву». Ему вот-вот предстоит триумфальное возвращение в молодую российскую столицу государственным канцлером. Взлет окажется недолгим. Воронцов проживет лишь несколько лет и оставит записки о своем времени, которые любитель и знаток мемуаров поэт Вяземский сумеет оценить, быть может, лучше, чем кто-либо другой. Чуть поодаль удобно расположился в кресле его племянник и воспитанник, сын сестры его, Марии Романны, и крестник Екатерины II, граф Дмитрий Петрович Бутурлин. В молодости он увлекся либеральными теориями. В преддверии Французской революции просил императрицу отпустить его в Париж. Получив отказ, рассердился, вышел в отставку в 22 года и переехал жить в Москву. Блестящий лингвист и полиглот, он поражал всех приезжающих в Белокаменную, знаменитых иностранцев, способностью вести ученую и живую беседу о литературе, политике или истории любой европейской страны. Немалые средства и связи свои Бутурлин употребил на собирание уникальной книжной коллекции. Английский путешественник Кларк, побывав в доме Бутурлина в немецкой слободе близ Яузы, писал, что библиотека, ботанический сад и музей графа Бутурлина замечательны не только в России, но и в Европе. Другой путешественник-европеец высказался не менее восторженно. Библиотека, несмотря на огромный зал, зимой постоянно отоплена. Довольно легко получить дозволение пользоваться ею. Здесь книги собраны не только для тщеславия. Хозяин сам пользуется ими и предоставляет их другим. Много лет спустя Вяземский вспоминал. Дмитрий Петрович никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда по каким-то уважениям он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгу для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято, однако, соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища. В страсти его к книгам была отличительная черта. Он сам читал их на разных языках. Книжная память его была изумительна. Он помнил, на какой странице находились маломальски замечательные слова. Библиографы и историки до сих пор горюют, что в пожаре 1812 года погибла эта библиотека, где было собрано почти все, изданное от начала книгопечатания в XV веке до конца XVI века, и где хранились бесценные исторические документы. Правда, есть основания думать, что часть ее была разграблена до пожара. Но и сам Бутурлин — собеседник, человек поистине необъятной учености, привлекал к себе не меньше, чем его знаменитая библиотека. У него бывали Дмитриев и Карамзин, директор Московского университета Тургенев с сыновьями, дальние родственники Василий Львович Пушкин и брат его Сергей Львович с семейством. Рядом с Бутурлиным князь Александр Николаевич Голицын, друг детства будущего императора Александра Павловича, удаленный Павлом из Петербурга и с удовольствием принятый цветом московского общества. Это он полтора десятка лет спустя станет министром народного просвещения и поразит людей, давно его знавших, переменою в характере, будет всячески способствовать и ужесточению цензуры, и прочим ограничениям и стеснениям литературы и просвещения, что никак вроде бы не вязалось с либеральными декларациями Александра I времен его молодости. Но все же именно в это время через цензурное ведомство пройдут стихи и статьи, сделавшие Вяземского-младшего знаменитым поэтом и критиком.